Глава 19. Знакомство с альвами. Рейвард Гриас. «А что с ним?» Раздраженно переспрашиваю я, снова находя руку Кары. «Мне до боли в сердце нужно держать ее ладонь. Прикасаться. И так каждый раз, когда я использую рядом с ней силу. Это похоже на наваждение, с которым мне все сложнее бороться. Демоническую антропологию вы будете изучать на другом уроке». Тут же возникает магистр Брюгвер. Мне пришлось оказать на него изрядное влияние, чтобы он умерил свой пыл. Да что там, магистр? Я на весь класс заряд распылил, чтобы держать в узде особо ретивых альф. И, похоже, переборщил. Эрто, кажется, вообще интерес к Каре потерял. Плохо. Могут возникнуть вопросы. Но сейчас главной моей головной болью является отнюдь не собирающиеся студенты Пацифаль. Вопрос княжны совершенно точно с подвохом. Только вот с каким? Но ведь эта тема напрямую связана с видами драконов. Даже под вуалью заметно, как Пелагея приподнимает бровки, отчего ее лицо приобретает кукольный вид. «Да что там изучать?» Опять отмахиваюсь, по-прежнему не понимая, к чему ведет княжна. Из-за зависимости от альвы, которая его предала, древний король Аштар переродился, став демоном. Это всем известно. «Чего?» Шипение, грянувшее со стороны Кары, не сулит мне ничего хорошего. Как и резко опустившаяся на аудиторию тишина. Ладонь, которую она так доверчиво оставила в моей руке, с гневом выдергивается. «Повтори!» Я оборачиваюсь к обозленной Альве и чеканю прописную истину. Альва жизни, Камалис, подчинила себе нашего древнего короля. Подчинила, заставила исполнять ее прихоти, а потом предала, сбежав и оставив его мучиться от боли. Пытаясь спастись от горя и тоски, Аштар выжег в себе зверя, лишившись стихийной магии, но переродившись в тварь, которую мы знаем как демона. Чем дольше я говорю, тем большим гневом разгораются глаза Кары. «Да что ты говоришь?» Снова шипит она, сейчас больше походя на песчаную змею, чем на милашку, которую я впервые увидел в главном холле. «Вообще-то все было не совсем так». Рядом возникает Эдвин и тут же отшатывается, получив от меня гневным взглядом прямо по лицу. «Да, спасибо», — резко выдыхает Кара. Но тут же снова начинает надуваться возмущением, стоит только рубиновому дракону открыть рот. Камалис осушила родовой осколок Аштара, отчего тот превратился в источник демонического воздействия. Таким образом и появились демоны. Эдвин, будто бы не понимая, почему вокруг такая тишина и отчего альвы темнее тучи, обводит аудиторию взглядом. «А что? У меня мама в Министерстве образования в историческом отделе работает. Она говорит, это последние сведения. Не так, что ли?» Он снова улыбается, явно пытаясь сбавить градус накала. Но судя по тому, как со своего места вскакивают Мира и Лири, проблему Эдвин только усугубил. «Все не так!» Наконец-то прорывает мою маленькую альву. Она резко шагает на меня, тычет пальчиком прямо мне в грудь и гневно цедит. «Никого Камалис не травила. Это ваш Аштар, пользуясь ее беспредельной любовью, высушил бедную альву, высушил до состояния бездушной куклы. За этот-то поступок его шестеро и покарали». И вот только сейчас до меня доходит, какая цель была у вопроса Пелагеи. Бросаю на княжну мимолетный взгляд, по злорадной улыбке на ее лице убеждаюсь в своей догадке. Кладу ладонь на руку Тель. Увлеченная выговором, она так и не убрала ее с моей груди. «Кара, ты не понимаешь? Нас стравливают». «Да в чем?» В голосе Альвы все еще звучит недовольство. Но, говорит Кара, уже гораздо тише. В глазах цвета бушующего моря появляется настороженная доверчивость. И я даже позволяю себе выдохнуть. с небольшим облегчением. Пелагея специально задала этот вопрос, чтобы столкнуть нас. Видимо, узнала, что у вас ошибочная версия этой теории, и решила отыграться. «Ошибочная?» — переспрашивает Кара, и успокоившаяся было бирюза вновь расчерчивается молниями гнева и разочарования. «Ой, чувак, ты влип!» Эдвин отшатывается в сторону, а потом и вовсе спешит подняться на свое место. «А я не понимаю, что не так сказал?» «То есть факт того, что ваш предок использовал Альву в качестве постельной игрушки и магической подпитки, ложь и историческая неточность?» — уточняет Кара, на лице которой теперь появляется еще и презрение. «Фантазия у нас такая, верно?» Это напрягает, заставляет зверя внутри метаться в попытках понять, почему эта упрямица не хочет признавать очевидного. «Да, уверенно киваю я. Все было не так. Камалис, играя на чувствах Аштара, своим предательством извратила его суть. Кто-то же должен просветить Альф в ошибочности их сведений. Пускай это будет здесь и сейчас, чтобы у княжны больше не было поводов манипулировать подобными различиями». «Нет», — столь же уверенно заявляет Кара. «Да чего ты упрямишься?» «Потому что я права. Да ты всегда считаешь себя правой». Тель осекается, будто ее резко покидает всякое желание спорить. «Ты даже мысли допустить не можешь, насколько отвратительна твоя версия!» С легкой горечью в голосе бросает она. «Так, стоп!» — рявкает на нас Брюгвер, видимо, придя в себя после моего легкого оглушения. «Мне тут ваши семейные драмы не нужны. Хотите докопаться до истины? Вот вам задание! К следующему уроку подготовьте совместный доклад о происхождении демонов». «Совместный?» — не то устало, не то обреченно уточняет Кара, в то время как за ее спиной собираются нахмуренные сокурсники. Ловлю недобрый взгляд Арма, но посмотрел бы я, как он выкрутился бы в сложившейся ситуации. «Совместный, адептка», — отрезает магистр. «Через неделю жду от вас минимум 20-страничную работу, где вы распишете каждую версию и сделаете правильный вывод». «Правильный вывод?» — в один голос переспрашиваем мы, поворачиваясь к магистру. «Именно», — кивает он, отходя к преподавательскому столу. «Остальные свободны. Лекция состоится на следующей неделе, в это же время, в этой же аудитории». Первыми класс покидают, что неудивительно, Пелагея и ее свора. На нас с Карой княжна даже не смотрит, но с ее губ не сходит триумфальная улыбка. Из оборотней в аудитории остается только Гор, который неловко переминается рядом с Армом. Принц, хоть и выглядит готовым броситься на помощь, все же выжидает. И это определенно радует. Значит, верит, что я могу сам разобраться в нелепой проблеме. Пока остальные адепты, обсуждая то испытание Кары, то возникший между нами спор, маленькими группками исчезают за порогом, мы с Альвой взглядами потрошим магистра Брюгвера. «Что значит правильный вывод?» Первой не выдерживает Кара. «А это вы поймете, прочитав соответствующую литературу в специальном разделе библиотеки». «Забавно». В разговор влезает Лири. Она со скучающим видом потирает ноготки о лацкан кителя и, кажется, даже не к нам обращается. «Но какая литература может быть в Драконьей Академии? Только та, что прославляет ваш славный народ?» Остальные альвы встречают ее слова поддерживающим гомоном. «Я бы не был столь категоричен, юная леди!» Поджав губы, возражает магистр. «Будь по-вашему, я бы уже зачел ответ адепта Гриаза и поставил вашей подруге минус. Понимаете, к чему я клоню?» «В истории Аштара и Камалис не все так однозначно?» Мира удивленно приподнимает брови. Принцесса хоть и выглядит разъяренной, все же кажется готовой пересмотреть свою точку зрения. Может, ей удастся донести до Тель, что она заблуждается. Это ваши товарищи узнают после того, как проведут исследовательскую работу. Углубившись в бумаги, бросает Брюгвер. Освободите помещение. У вас следующим уроком полигонное испытание. На последних словах Арм, нахмурившись, смотрит на Клео, которая тут же лезет в сумку и принимается сверять какие-то записи в многочисленных блокнотах. «Блин, точно! С этим переносом занятий я не всем разослала новое расписание!» Битье шлепает себя по лбу и виновато косится на принца. «Следующая лекция по межвидовому взаимодействию». «Это как?» Одновременно с принцем восклицаю и я. «Адепты!» Недовольно обрывает нас Арбан. «Все разговоры снаружи!» «Да, магистр!» И мы, и Альвы, отвесив магистру неуклюжие кивки, гурьбой вываливаемся из аудитории. Причем, как я ни стараюсь, но Кара ускользает, а в коридоре оказывается в компании Ильки. Судя по лицу Альвы, он уже пришел в себя и теперь намерен не подпустить меня к Тель. «Кара!» Зову я, слыша недовольный шик Арма. «Да к демонам! Мне нужно все прояснить здесь и сейчас!» «Отвали, Гриас!» — рычит на меня Эрто. Парни Альвы, как по команде, отрезают нас от своих девушек. И ни Кара, ни принцесса не возмущаются такому поведению. Хотя я помню, насколько Тель не нравятся собственнические замашки Ильки. Воздух между нами буквально звенит от напряжения. Клео и Гор, ставшие невольными свидетелями этой сцены, обеспокоенно вертят головами, явно прикидывая, куда бежать и каких преподавателей вызывать. «У нас с Карой совместная работа. Мне нужно обсудить условия и время, когда мы ею займемся». Стараясь удерживать как зверя, так и рвущееся раздражение, холодно чеканю я, глядя в прищуренные глаза Эрто. «Обсудишь, когда она будет готова», — цедит Эрто, даже не шелохнувшись, не отклонившись и не поинтересовавшись мнением самой девушки. Я смотрю через его плечо на понуро опущенную голову Тель и не выдерживаю, тянусь к ней магией. Мне нужно знать, что у нее на душе. Почему она так резко потухла и закрылась от меня? Неужели Кара настолько непробиваема, чтобы принять правду? Мир вокруг застывает, когда я полностью перехожу на эмпатический уровень. Знаю, как это опасно. Знаю, что могу снова запустить привязку. Но сейчас важнее ее чувства, а не мои страхи. Пространство вокруг вспыхивает десятком разноцветных огней. Каждый из присутствующих горит своим неповторимым коктейлем эмоций. Но я стремлюсь к одному, единственно важному для меня свету. Проскользнув сквозь сомкнутые ряды, моя сила легонько касается разума Тель. И я тут же обжигаюсь. Верхними, пылающими нотами звучат гнев и обида, но ниже, в глубине эмоций, что бушуют вокруг Кары, чувствуется горечь разочарования и, что меня ошеломляет, боли. «Вот дура, решила, что он другой». Долетает до меня пахнущая слезами мысль. Выплескивая еще больше магии, я пытаюсь ухватиться за разум Кары в слепой панике, желая вернуть ее отношение ко мне на исходную точку. Хотя бы на момент, когда мы только познакомились. Но усилив воздействие, я внезапно обнаруживаю странную аномалию, пугающую своей пустотой. Словно кто-то или что-то в делегации Альф, подобно демонам, питается чужой энергетикой. Да что там, рядом с Карой отчетливо пахнет смертью. Нечто подобное я ощущал на похоронах брата. И что тогда, что сейчас, это выбивает меня из колеи. Дракон испуганно мечется внутри, пытаясь закрыться от вороха поднявшихся воспоминаний. Издаю странный хрип, отчего смотрящий на меня Эрто хмурится, а остальные парни и вовсе принимают боевые стойки. «Эй!» Арм дергает меня за плечо и задвигает себе за спину. «Ильки, дружище, всем понятно, что произошло недопонимание. Давайте не будем нагнетать. Это просто легенда». «Это не просто легенда!» Из-за широких спин парней доносится звонкий голос Миры. «Это первая легенда о драконах, которую рассказывают детям-альвам. Чтобы мы знали, как опасно доверяться вам». «Мира!» Примирительно начинает Арм, вытягивая шею и пытаясь поймать зрительный контакт с принцессой. «Я не отрицаю грехов моих предков, но и прошу трезвого взгляда на старые сказания, которые чаще всего писались обиженными людьми, как с нашей, так и с вашей стороны». Речь принца производит впечатление. Альвы неуверенно переглядываются. Непоколебимым остается только Эрто, не сводящий с меня взгляда. Причем в его глазах столько подозрения, будто он каким-то непостижимым образом уловил мой эмпатический выброс. «Всеединый, мне нужно взять себя в руки. Иначе у того же Эрто будет повод обвинить нас в ментальном воздействии». Усилием воли загоняю воспоминания о семейной трагедии в тот же чулан памяти, из которого они вырвались. Мое прошлое осталось в прошлом. А вот что притащили с собой альвы, требует срочного выяснения. Не хочется верить, что наши будущие союзники решили воспользоваться перемирием и каким-то образом навредить Арму. Но я отвечаю за безопасность принца и должен знать, что за гадость излучает такой демонический флёр. В конце концов, именно для этого наши родители и объединили три академии, чтобы мы начали этот путь примирения, отбросили все стереотипы. Тем временем продолжает говорить Арм, шагая навстречу к альвам. И, о чудо, парни, получив дозволение принцессы, расступаются в стороны. Мира смотрит на принца, склонив голову набок и изучая его прищуренным взглядом. Но в отличие от Кары, на лице принцессы нет маски безразличия. «Возможно, ты прав», — наконец-то выносит вердикт альва. «Вот пускай ребята в этом и разберутся». «Мир?» — мягко улыбается Арм. «Мир!» — кивает принцесса, а ее глаза вновь загораются тем самым солнечным светом, который заставляет всех вокруг улыбаться. «Кара, ты как?» «В порядке», — глухим голосом отвечает Тель, по-прежнему не поднимая головы. «Совершенно внезапно меня обдает волной отчаяния. Зверь, придя в себя, требует исправить то, что я натворил, вернуть искрящуюся азартом и упрямством Кару. Но что я могу сделать, если даже понять не могу, почему она настолько болезненно отреагировала на, казалось бы, детскую сказку? Давайте поторопимся!» Видя, что напряжение между нами и альвами снижается, предлагает Гор. «Если я правильно понимаю, то межвидовое взаимодействие будут вести три преподавателя, а наш мастер Панчик за опоздание и в казематы упечь может. Не будь я в таком раздрае, обязательно поинтересовался бы, что за казематы и странные методы обучения. Но все мысли в голове сейчас сосредоточены вокруг маленькой фигурки, которая удаляется от меня. Удаляется в компании подруг, этого Эрто и остальных альф. А у меня ощущение, что уходит она не только физически, но и душевно. Словно часть меня растворяется в пугающем ничто. И это ошеломляет меня необходимостью вернуть Кару. Ну ты и олух, Рейв. Арм от души лупит меня по спине. Ляпнуть такое альвам! Он побуждает меня идти вперед, заставляя приноровиться к их с Гором шагам. Но я же прав был. Неуверенно произношу я, полностью погруженный в собственное состояние. Я всегда был рассудителен, всегда знал, когда и что сказать. и всегда при этом сохранял спокойствие. А сейчас у меня внутри тот самый шторм, что бушевал в глазах Кары. А теперь поставь себя на место Альф, которым ты не только разнес в щепки старинную легенду, но еще и их самих виноватыми выставил. К тому же эта Камалис была альвой жизни. Альвой, ветвь которых зачахла. И тут ты такой весь. «Это вы во всем виноваты!» «Да я сам чуть на тебя не обиделся!» Арм отвлекается на Гора, умудрившегося свернуть не туда. А я стою громом пораженный. Моими подозрениями об истинной сущности Кары я с принцем не делился. И он, и я знаем параграфы пакта примирения наизусть. Если Кара действительно альва жизни, я должен немедленно доложить об этом принцу, отцу и ректору. Но зверь против. Он с яростью, сокрушающей мою волю, заставляет меня молчать. И что самое удивительное, я с радостью иду у него на поводу. Глядя на то, как принц вытаскивает Гора из зала молниевых кристаллов, нашего общественного почтового отделения, четко осознаю, что у меня впервые за время нашей дружбы появился секрет от Арма. И еще более удивительно, что он связан с Альвой, чей народ всего несколько недель назад был нашим непримиримым противником. А сейчас я готов хранить ее секрет, рискуя стать государственным преступником. «А не рехнулся ли ты, Рейв?» «Ну что, подумал о своем поведении?» — вопрошает принц, возглавляя нашу странную троицу. «Да», — киваю в ответ. «Я не смотрел со стороны Кары, и оттуда наша версия легенды смотрится на редкость паршиво». «Вот», — назидательно тянет Арм. «Ты с чего таким мудрым сделался?» — усмехаюсь я. «Проникся ответственностью задания». «Получил письмо от папочки», — уточняю я. «Угу», — бурчит в ответ друг и резко меняет тему разговора, обращаясь к Гору. «А что у вас известно о происхождении демонов? Есть какие-то легенды?» Гор на секунду замирает, растерянно проводит рукой по волосам, взъерошивая белоснежные пряди. «Да, знаете, у нас же все должно иметь научное обоснование. Поэтому и появление демонов в наших учебниках прописано как следствие ритуала. Вроде как пытались создать новый вид дракона, совмещающего в себе редкие способности. Вот это больше похоже на правду». Покачивая головой, поджимаю нижнюю губу. Аштар был аметистовым. Не мой род, но в наших семейных архивах есть сведения о его семье. «Ага», — Гор увлеченно кивает. «А вот принадлежность Камалис нашим историкам установить не удалось». «Жизни», — напоминает Арм с видом эксперта, хотя просто повторил мои слова. «Все сходится. Демоны питаются чужой жизненной силой, умеют манипулировать разумом. Будь у Аштара и Камалис ребенок, который унаследовал бы не только дракона отца, но и дар матери, он бы точно обладал похожим набором способностей. Хочешь сказать, найди мы сейчас альву жизни, и роди она от меня ребенка, он окажется монстром, как король демонов?» Видимо, что-то в моем голосе заставляет парней остановиться и с удивлением вытаращиться на меня. «Я просто делаю предположение, дружище», переглянувшись с Гором, осторожно произносит Арм. «Ясно же, что подобное чудовище, как Амметаль, не мог родиться естественным образом. Скорее всего, те, кто проводил ритуал, совершал что-то ужасное. Что конкретно, узнаете вместе с Карой, когда будете взрывать пыль веков в библиотеке. И нам не забудьте рассказать, хорошо?» Мы подходим к лестнице, ведущей вниз, к полигонным площадкам. Принц уже спускается по каменным ступеням, когда оборачивается ко мне и с ехидной улыбкой на лице подмигивает. «А ты что, не собираешься мне помогать?» Нахмурившись, интересуюсь я. Арм переглядывается с Гором, и эти двое принимаются ржать в один голос. «Нашел дураков!» Вытирая выступившие слезы, выдавливает Арм. «Я лучше принцессе покажу, где они будут жить уже на следующей неделе. Апартаменты для Альф уже почти достроены. Сам понимаешь, мне надо набирать плюсы в мою пользу. А то, боюсь, ситуация с Беатрис еще не скоро исчезнет из памяти милой Мирали. Так и скажи, что не хочешь просиживать штаны в библиотеке». Бурчу я, спускаясь следом за парнями. «Нет-нет, дружище, знания для меня превыше всего, но долг перед Отечеством еще выше». Старательно гася ехидную улыбку, отвечает Арм. Он толкает тяжелую дверь, и перед нами открывается большое поле, поделенное на несколько секторов с защитными периметрами. В каждом из них несколько ячеек, где мы можем отрабатывать магические удары, не боясь навредить ни сокурсникам, ни стенам Академии. Делаем дружный шаг, чтобы спуститься к тренировочному полю, как рядом, будто из воздуха, появляются бойцы, охраняющие принцессу. И вот эти ребята напрягают меня больше, чем козни Пелагеи. Уж больно незаметными они умеют быть. Я не всегда успеваю даже их эмоциональный след считать. Особенно пугает их жуткий командир. Этот Кайрис и вовсе будто сквозь стены умеет ходить. Вот и сейчас Валларс совершенно незаметно появляется перед нами, окидывает строгим взглядом и отступает, давая дорогу. У меня одного от этого белобрысого мурашки размером с шушарика. Передергивая плечами, спрашивает Гор и опасливо оглядывается на альвийский караул. «Ну, не с шушарика, но жути нагоняют они профессионально», — кивает Арм. «Погнали, парни, нас уже, кажись, заждались». Мы припускаем вниз. У ближайшего сектора я нахожу Кару. Да, вокруг нее толкаются альвы и оборотни, а у кромки барьера нас ждут тьютор Академии Пацифаль и мастер Ворвиуш. Но мой взгляд прикипает к кажущейся такой хрупкой фигурке. Тель стоит ко мне боком и внимательно слушает Мирали, которая с жаром что-то ей выговаривает. Не выдерживаю. Тянусь к Каре магией, чтобы понять, в каком она сейчас состоянии. И будто почуяв мою силу, Альва вскидывает голову и безошибочно встречается со мной взглядом. Сердце на секунду взрывается тревогой, ожидая получить от Кары новую волну обиды и злости. Но я встречаю совершенно иное — спокойствие и освежающую ноту надежды. И мне так хочется верить в то, что это означает шанс. Шанс на наше примирение и плодотворную работу во благо Союза. Дракон внутри ехидно фыркает, прекрасно зная истинную причину того, почему мне так важно помириться с Карой. Но то зверь. А я пока не готов признаться самому себе, что мои чувства к этой странной Альве выходят далеко за пределы дипломатических рамок. «Эй, Гор, а ты не хочешь составить компанию нашим штрафникам?» — доносится до меня голос Арма, заставляя вынырнуть из эмпатической волны. «Ставлю сотню шельк, с ними увяжется Клео». Не особо вслушиваясь в слова принца, я внезапно замечаю, как смущенно краснеет оборотень. «Да ладно!» Мы как раз подходим к адептам, от группы которых отделяется Битье, и в два прыжка оказывается рядом. «Эй, с тобой все в порядке?» Обеспокоенно интересуется она у Гора, в то время как мы с Армом многозначительно переглядываемся. «Ха! Значит, не только мне показалось, и писец неровно дышит к заучке?» тянет Аксамит, оборачиваясь к нам и взглядом моля о помощи. «Да мы просто на него насели с расспросами. Тут же находится Арм. Вот умаялся наш экскурсовод в мир оборотней». «Ну вы даете!» Клео закатывает глаза и хватает Гора под руку. «Пойдем, я тут кое-что для нашего детектора придумала». «Для какого детектора?» Тут же вскидываемся мы с принцем. словно заправские гончие, учуявшие важную информацию. «Потом узнаете», — отбревает нас Клео, уводя послушного песца следом за собой. «Нам остается только наблюдать за тем, как эта парочка доморощенных изобретателей присоединяется к трио Альф и принимается что-то активно обсуждать. Думаешь, они уже напали на след таинственных вредителей?» Задумчиво тянет принц. «Уверен. И я не кривлю душой. Уж слишком воодушевленной выглядит Кара. Я бы на твоем месте тогда записывался к парикмахеру», — хмыкает Арм. «Это игра в долгую. У меня еще есть время». В тон ему отвечаю я. «Но я вообще о другом хотел с тобой поговорить. Есть что-то более важное, чем твой спор с маленькой Альвой?» Перед тем, как ответить, я привычным жестом раскидываю вокруг обманки. Со стороны может показаться, что я просто разминаю запястья, а по итогу любой желающий нас подслушать внезапно поймет, что отвлекается на чужую болтовню. Судя по тому, что наши сегодняшние учителя не торопятся начинать занятия, мы кого-то ждем. А значит, есть время обсудить с другом один животрепещущий вопрос. «Арм, похоже, в Академии появился демон, либо его пособник». И затесался он в делегацию Альф. Не разводя вокруг да около, бью известием сразу в лоб. Принц, как и всегда, когда информация застает его врасплох, отводит взгляд, сосредотачиваясь на окружающей обстановке. Ожидая его ответа, я тоже рассматриваю студентов. Точнее, одну единственную. Пора бы уже свыкнуться, что все мое внимание отдано Каре. Она о чем-то разговаривает со стоящей рядом Лири, машинально подкармливая Шушика. Мотылек сидит на ее плече и деловито уплетает радужные крошки. Надо бы узнать о повадках и пристрастиях этих существ. Такого грозного мотыля стоит держать в союзниках, а не врагах. Превращаться в клубнику мне вовсе не улыбается. «Ты уверен?» Не глядя на меня, тем временем уточняет принц. «Это серьезное обвинение». Я ощутил демонический след сегодня в коридоре. «Рейв, нельзя раскидывать свои сети! А если у Альф есть артефакты, реагирующие на ментальное вмешательство?» Друг еще больше хмурится. «Меня отец-то не всегда вычисляет». Отмахиваюсь я, внутренне соглашаясь с принцем. «Действительно, из-за Кары я стал слишком беспечен в использовании силы. Но ты слышал, что я сказал? Какая-то тварь проникла в академию под видом студента Пацифаль». «Да, это я услышал». Арм снова возвращается к разглядыванию наших сокурсников и гостей. «А от кого именно веет этими эманациями? Сумел вычислить? Чисто машинально тру лоб, будто это действие поможет мне погрузиться в воспоминания. Знаешь, я не так много демонов встречал, чтобы разбираться в их аурах. Был на допросах у отца и считывал захваченных в плен ублюдков. Но там были чистые демоны. Они своей аурой били наповал. А вот то, что я уловил в коридоре, оно очень странное было. Там отчетливо считывался демонический след, но было что-то еще. Что именно? Принц наконец-то сосредотачивается на мне. Скажу честно, понятия не имею. Открыто признаюсь я. Вот за что я тебя люблю, дружище. Так за то, что ты всегда прямо говоришь: «Мы в дерьме», — хмыкает Арм. «Только идиоты пытаются скрыть свою неуверенность и неумение за обтекаемыми формулировками», — пожимаю плечом. «Я предпочитаю расставить все точки над «и». Между нами ненадолго повисает молчание. И я, и Арм перевариваем разговор. Вокруг по-прежнему стоит гомон нескольких десятков голосов. Адепты похожи на встревоженных пчел, ожидающих вылет на неизведанное ранее поле. «Ну, хоть бы подозреваемые у тебя есть?» — спрашивает Арм. «Вокруг кого эта аура клубилась?» «Да они слишком плотно стояли, чтобы я мог вычленить одного. Качаю головой, в этот раз утаивая, что не до считывания мне было. Мне была важна Кара и ее эмоции. И вот сейчас я свою ошибку осознал в полной мере. Пойдя на поводу у собственных чувств, я упустил возможность поймать врага. Думаешь, именно эта тварь стоит за покушением на осколок? Перевожу тему я. «А кто еще?» — хмыкает принц. «Они были в пещере. Отравление произошло ровно в момент представления Пацифаль. Это слишком прямолинейное совпадение». Потираю подбородок, бросая взгляд на группку «Ворви уш». Альф могут банально подставлять. «Но демон же, очевидно, в их делегации, ты же сам сказал». Арм заметно теряет терпение. «Я от своих слов и не отказываюсь. Приподнимаю руки, дабы успокоить друга. Просто из этого можно сделать один неутешительный вывод». «Какой?» «Заговорщиков гораздо больше, чем один. Как-то обреченно выдыхаю я. Просто потому, что это означает неизбежное обращение к отцу. Одного шпиона мы, может, и вывели бы на чистую воду. Тем более, если он из студентов. Но лавировать в интригах нескольких врагов нам точно не по силам. Знаешь, Рейв, мне кажется, ты прав». Внезапно произносит Арм, глядя куда-то в сторону. Отклоняюсь, желая узнать, кто же переключил внимание принца на себя. Из-за угла академической башни выворачивает группа сокурсников, в первых рядах которой идут девушки, во главе с Беатрис. «Заговорщиков больше, чем один», — повторяет Арм. «Хотя бы потому, что отломать кусок от нашего осколка может только дракон или драконица».